правотой не регулируются. То, что происходит между участниками любви, разрыва или даже гибели, никакому суду не подлежит. Правота Ахматовой, как и правота Мандельштама, принадлежала к высшему разряду, и женские счеты, кто кого бросил, здесь ни при чем. Им принадлежит правота внутренне свободных людей, которые стояли на том, на чем должны были стоять. В этом их жизненный подвиг. В остальном они были такими же людьми, как все. Это нисколько не умаляет их подвига и не омрачает прекрасной жизни, которую они прожили. За свою свободу они заплатили огромную плату. Он – смертью в лагере, она – многолетней изоляцией и таким одиночеством, которое и представить себе нельзя. А я-то отлично себе его представляю, потому что была им награждена. Только не за внутреннюю свободу, а только за бестолковую жизнь с носителем свободы. Обидно расплачиваться по чужим счетам, но так уж у нас принято. У Ахматовой, как я уже говорила, в конце жизни была передышка. Мандельштам передышки не получил, но зато его спасла смерть. Такая смерть-избавительница действительно в 100 раз окрыленнее всего, к чему мы стремимся в жизни. Я жду своей, как лучшего друга. Все сделано, и я к ней готова. Этапы. Я произнесла слово «этапы» и поразилась совпадению. Каторжные этапы и этапы поэтического труда. Нас преследуют лагерные ассоциации. Это не фрейдовские ассоциации, которые всегда ведут к одному и тому же, а сама жизнь. Мандельштам, поэт с резко выраженными этапами, умер на этапе. Говоря об одних этапах, нельзя забывать о других. Они взаимосвязаны. Один мой заокеанский друг однажды сказал: «Любой наш поэт согласился бы стать вашим поэтом». А я спросила: «Со всеми последствиями?» Он ответил: «Да, у вас это серьезное дело». По-моему, он недооценил последствия. В годы передышки, когда состоялся этот разговор, даже Ахматова начала забывать, что такое эти последствия и каковы они в реальности. В этот период Ахматова, удивляясь, как за рубежом особенно русские эмигранты ничего в нашей жизни не понимают, она часто повторяла фразу, которая приводила меня в ярость: «Они завидуют нашему страданию». Причина непонимания вовсе не зависть, а непредставимость нашего опыта и потоки лжи, искажавшей действительность до полной неузнаваемости. Надо еще прибавить полное нежелание вдуматься. Предположить у ленивых и равнодушных людей не только зависть, но даже простое сочувствие, каплю жалости я не могу. Они просто плевали и отворачивались. Главное же, что завидовать было нечему. В нашем страдании ничего просветляющего не было и в помине. Никакой благодати в нем не ищите. Только животный страх и боль. Я не завидую собаке, которую переехал грузовик.